окатиться из шайки с еле теплой водой и обратно. Теперь с бумажкой о пройденной санобработке мы уже можем ложиться. Однако больничная еда полагается нам только с завтрашнего дня, и поэтому мы ждем в бараке до вечера, и только получив ужин, начинаем укладываться в дорогу. Хирургический барак лежит в самом конце лагеря. Дойдя до низенькой двери, нагруженный всем своим добром, с рюкзаком и деревянным сундучком, я стучусь, и меня впускают в крошечные сенцы. Справа раздаточная, слева каморка врача. Там проживает Максик. Доктор Макс Альбертович Розенберг, прекрасный хирург и просвещенный человек. Ввалившись в палату, где с двух сторон лежат на койках больные, я жду терпеливо у двери, пока выйдет завхоз, санитар, заведующий материальной частью барака. «Раздевайся!» Завхоз забирает на хранение мой рюкзак и сундучок, забирает лагерную одежду и выдает пару больничного белья из грубого меткаля с больничным клеймом санчасти. Важно получить койку поближе к печке, так как зимой в стационаре холодно, и больные немилосердно мерзнут под тонким байковым одеялом. Минута, когда человек ложится на синик, покрытый простыней, и вытягивается во весь рост, счастливо улыбаясь, торжественная минута. Впереди перспектива ряда мирных дней, пока не залечатся фурункулы. Уже не кормят так хорошо, как в июле. Но есть тишина и раздетость, чистота и защита от лагеря. Там, за стенами низенького побеленного барака, кромешный ад вонючих, забитых оборванной и дикой толпой логовищ. Там кражи и ссоры, стоны и плач, очереди на морозе под окнами кухни, очереди на разводе, карцер и рабский труд. Сюда не придет нарядчик гнать на работу. Здесь можно отлежаться, собраться с мыслями, прийти в себя. 11 дней лежал я в хирургическом стационаре. После 2,5 лет, проведенных в состоянии непрерывного ошеломления, со времени немецкого вторжения в Польшу, когда огромная волна подхватила меня, вынесла из привычного и нормального мира и занесла по ту сторону жизни, куда не полагается заглядывать благополучным европейцам, я, наконец, имел возможность передохнуть и осмыслить, что произошло со мной и с человечеством. Я был полумертв. Я весь состоял из отчаяния и страха, из упорства и надежды. Но эмоциональные реакции такого рода не могли мне помочь на краю гибели. Мне надо было восстановить нормальное самоощущение. Тогда я вспомнил старую теорию Аристотеля о катарсисе и стал лечить себя особыми средствами. Способность и потребность логической мысли вернулась ко мне. Часами я лежал без движения, упорно размышляя. Потом я записывал не ход мысли, а только последние выводы и формулы. Таким образом, в течение 11 дней была написана небольшая, но очень важная для меня в тогдашнем состоянии работа «Теория лжи». Пока добрейший Максик лечил мои фурункулы ланцетом и мазями, я противодействовал процессу душевного распада, который начинался во мне тем, что превращал окружавшую действительность в предмет спокойного и бесстрастного исследования. Это был мой реванш. Не помогать, а смеяться — это не горевать, а понимать. То, что окружало меня, что дыбилось над моей головой, что окутывало удушающим кольцом меня и мое поколение, была ложь, логическая и психологическая природа лжи, ее культурно-историческое проявление, были моей темой на исходе зимы 1942 года. Ложь существовала всегда. От мимикрии примитивных организмов до дипломатических нот и правительственных деклараций можно построить лестницу лжи аналогично той, которая привиделась во сне Иакову. Но по лестнице Иакова ангелы восходили на небо, тогда как моя лестница вела в ад, и спускались по ней слабые, несчастные и грешные люди. Я различал формы святой лжи и валенродовской лжи, воспетой Мицкевичем, поэтом в стане врага. Я пробивался сквозь строй индивидуальной и коллективной лжи, лжи словесной и сознательной, и такой, которая проникает в глубину подсознания и подчиняет себе разум и чувства человека. Я искал выхода из зачарованного круга лжи и рассказывал себе историю стократных разочарований на этом пути. Я собрал все доводы в пользу лжи, какие выдвинуло наше время, чтобы им противопоставить правду неустрашимого сердца, правду страдания и жертвенного подвига. Я твердо знал, что и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Наконец я записал с телеграфно-конспективной сжатостью очерк «Теории лжи» и даже попробовал дать его на прочтение Максику. Автору нужна аудитория. Но Максик, лучший из хирургов, был слабый философ. Он ровно ничего не понял и вернул мне рукопись с замечанием, что это слишком сложно для его чисто медицинского ума. Мы работали не одинаковыми ланцетами. Максик вылечил мои фурункулы, а я отплюнулся от моих преследователей, работая о лжи. Я вышел из больницы с намерением жить и не даваться врагам. К этому времени относится мое знакомство с Семиволосом. Речь идет не о знаменитом Алексее Семиволосе, лауреате Сталинской премии, советском герое и руководящем стахановце Донбасса, одной из популярнейших личностей Советского Союза, о фигуре гораздо более скромной, его двоюродном брате, который погиб в лагере в 1943 году. Это был человек высокого роста, богатырского сложения, киевский журналист или студент Института красной журналистики, человек советский, с украинским произношением, юмором и любознательностью. Последнее выражалось в том, что он вел со мной бесконечные беседы о странах, где я бывал, и городах, которые я видел. Семивола снисходительно опекал меня, но я уже научился не брать слишком всерьез ни дружбы, ни вражды советских людей. Уже меня не оскорбляла брань, которая на другой день забывалась начисто, и не обманывала близость, готовая каждую минуту обернуться предательством. Слова их не обязывали и не имели веса, а чувства были легки и мимолетные. Из этих людей был как бы вынут внутренний стержень. Режим диктатуры научил их, подобно плющу, виться по внешней железной штанге. Я был очень осторожен с Семиволосом, не будучи уверен, не передает ли он обо мне по начальству. Семиволос оставался и в лагере потенциально членом партии, одним из тех, кто искупал заключением вину или ошибку, старался рассеять подозрения и показать свою беззаветную преданность. Таков был Николай Семиволос, бригадир и стахановец, передовик производства, который в январе 42 года даже был выдвинут на сокращение срока. Зима в лагере всегда тяжелое время. Начало года всегда совпадает с общей депрессией, когда ослабевших и отчаявшихся людей необходимо поддержать, подбодрить к работе с помощью искусной пропаганды. Начало года – время, когда начальство лансирует слухи о близкой амнистии или о пересмотре дел, или о сокращении сроков наполовину, или о том, что заключенных, кому осталось сидеть меньше 3 лет, отпустят по домам. Конечно, не всех, а стахановцев, заслуженных работников. В каждом лагпункте переписывают образцовых работников и объявляют им, что управление лагеря сочло возможным возбудить по их делу ходатайство о преждевременном освобождении. Электрическое возбуждение проходит по лагерям, но старики цинически смеются и объясняют молодым, что это старая уловка, повторяемая из года в год. Список кандидатов пойдет в ГУЛАГ в Москву, и на этом дело кончится. В самом деле, если люди хорошо работают в лагерях, как организаторы или добросовестные исполнители, то советская власть с удовольствием оставит их на месте до скончания века. Ей нужны лагеря, и они нужны лагерям. Она совсем не заинтересована, чтобы именно эти столпы лагеря пошли на волю. Неизменно гора пропаганды и слухов о преждевременном освобождении рождает мышь. В редких случаях люди, отсидевшие 5 лет и которым остается еще столько же, получают скидку в 10 месяцев или 1/2. Но и это еще не значит, что лагерь от них отказался. Сплошь и рядом освобождают их без права выезда из района. И если это специалисты, оставляют на прежней работе уже в качестве вольных. Семиволос тоже был назначен на преждевременное освобождение и не дождался его. В самом разгаре его успехов вдруг обнаружилось какое-то мелкое хищение. Уличили его в продаже на сторону какого-то лагерного имущества и сразу сняли с работы. Переслали на другой лагпункт, передали дело прокурору. И не помог блестящий рекорд лагерной работы. Но в то время, о котором я рассказываю, Семиволос был лев круглицы. Неутомимо и энергично работая, он еще находил время читать школьный учебник древней истории, лежавший у него под подушкой. Мне было не всегда приятно его соседство по причине огромных экстрапорций, которые он добывал для себя по блату на кухне. Я лежал рядом, но к участию в экстрапитании не допускался. Я был голоден беспрерывно. И этот аккуратно прикрытый алюминиевый котелок, стоявший на полке как раз над моей головой, раздражал меня. Часов в 11 вечера Семиволос возвращался из конторы и начинал звенеть котелком, разувшись и сидя по-турецки на верхней наре. Учебник истории он читал не из интереса к Древней Греции и Риму, а просто потому, что другой книжки не нашлось под рукой. Такого же рода было и то участие, которое он во мне принимал. Учебника истории он так и не дочитал, и я недолго удержался в его бригаде. Некоторое время Семиволос занимался мной, как занятной книжкой на иностранном языке с картинками. Быстро пересмотрел картинки и забросил книгу. Все-таки за 2 недели, которые я работал в его передовой бригаде, которая была на особом счету у начальства, он мне достал кое-что из вещей. И синик. Первый синик с июня 1940 года. 1,5 года я спал на голых досках. Теперь я, как пристало старому лагернику, начал обзаводиться хозяйством. Наша бригада снабжала Круглицу дровами. Мы шли далеко по глубокому снегу. Тогда обнаружилось прискорбное обстоятельство. Я не мог угнаться за бригадой. Я выходил в первой паре. Мы растягивались с цепочкой, и скоро я оказывался в середине, а потом в хвосте бригады. Усердно и торопливо месил я ногами снег, стараясь попасть ногами в следы идущих впереди.